Глинка прямо утверждал, что именно изучение русской народной музыки направило его творческую мысль к сочинению опер национального содержания. Мысль о национальной музыке, не говорю еще оперной, более и более прояснялась. Глинка записки подготовил Розанов. «Москва. Музыка. 1988 год. Страница 60-я». Сравните со следующими словами из письма Глинки к неустановленному лицу от 26 марта 1834 года на итальянском языке, известное как письмо к Серено Тобольскому. «Хочу, чтобы все это было национальным. Прежде всего сюжет, а затем и музыка. Глинка, полное собрание сочинений, литературные произведения и переписка, том 2А». Подготовили Липунова и Розанов. «Москва. Музыка. 1975 год. Страница 53. Было бы, однако, ошибочно рассматривать великие творения Глинки лишь как простые собрания известных народных напевов. Напротив, в его операх мы почти не встречаем прямых цитат из песенного фольклора. Композитор свободно и вдохновенно выращивал свои собственные, ярко-национальные мелодии, в которых поразительно верно воплощены русский народный колорит, своеобразие русской диатоники, мягкие очертания русских старинных ладов. Можно говорить о том, что Глинка никогда не повторял, не копировал народные мелодии, а скорее шел по пути идеализации, поэтизации народного материала, возвышал и совершенствовал музыкальные сокровища, воспринятые от народа. При этом народно-музыкальное начало предстает у него в самых различных проявлениях, от идиллически спокойного, мягко-распевного, до драматически бурного и грозного. Работа композитора над народной песней была лишь одной из граней его многообразного и пытливого творческого труда. С необыкновенной бережностью обращался он с народно-песенным материалом, стремясь органически сочетать стихийность мышления со строгим и универсальным мастерством, собственной индивидуальной манерой, свойственной большому самобытному мастеру. Преданность русским национальным идеалам не помешала Глинке проявлять живейший интерес и симпатии к музыкальным культурам других народов Европы и Востока. Путешествуя по Кавказу, живя подолгу в Италии, Испании, Польше и на Украине, он всюду жадно прислушивался к мелодиям местных национальных песен и танцев, к оригинальным напевам народных певцов. Его путешествия по Испании имели целью глубокое проникновение в мир самобытнейшей испанской музыки, которую постигал, по его словам, от извозчиков, мастеровых и других представителей простого люда. По всей видимости, это парафраза следующих слов из записок Глинки. «Внимательно изучал испанскую музыку, а именно напевы простолюдинов. Хаживал ко мне один Загал, погонщик мулов, при дилижансе, и пел народные песни, которые я старался уловить и положить на ноты». Глинка, записки, подготовил Розанов, «Москва. Музыка. 1988 год. Страница 122. В результате он оказался едва ли не первым из композиторов-классиков, открывшим миру несравненную прелесть испанской музыки с ее замечательными ритмами и сочным ориентальным колоритом, о чем с восторгом писал великий поэт Испании Федерико Гарсия Лорка. На основе подлинных жизненных впечатлений композитора рождались красочные музыкальные зарисовки, отражающие пестрый народный быт, природу, искусство Испании, Финляндии, Польши, Закавказья. У каждой национальности он находил только ей присущие музыкальные красоты и метко воплощал их в своих партитурах. Так возникли, например, две славянские стихии в музыке Ивана Сусанина. Гоголь писал по этому поводу, что в самой музыке оперы явно слышится, где говорит русский и где поляк. У одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив мазурки. У одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки. Гоголь, «Петербургские записки», 1836 года. Цитируется по изданию «Гоголь», полное собрание сочинений, том 8, статьи, Москва, издательство Академии наук, СССР, 1952 год, страница 184. И, конечно, неповторимо прекрасны у Глинки образы Востока. Достаточно напомнить партию Ратмира в «Руслане», колоритнейшие танцы в волшебных садах Наины, включая знаменитую лезгинку. Здесь рождалась одна из самых поэтичных традиций русского искусства — русская музыка о Востоке, запечатлевшая чувство романтического восхищения темпераментным искусством Кавказа. От Глинки эта традиция перешла к композиторам могучей кучки — Балакиреву, Мусоргскому, Бородину, Римскому-Корскому, Глазунову, Рахманинову. Дело вообще не в средствах выразительности, дело в чем-то совершенно другом, что делает великим искусством сложнейшую мессу Палестрины или бесхитростный простодушный мотив Перголези, сложнейшую сонату Бетховена или его примитивный сурок страсти Баха. В маленьком произведении, например, «Червяк» Дорогомышского, мы видим тип, характер, судьбу. Мы можем подумать, как ужасно, как трагична жизнь, хотя в музыке, которую мы слышим, нет ни жалоб на жизнь, никаких трагических эмоций, даже скорее присутствует комический элемент, никаких грандиозных потрясений, взвинченных состояний. А между тем, это-то и есть подлинный, глубочайший трагизм, леденящий душу, если подумать об этой музыке и понять, о чем в ней идет речь. Но для этого надо проникнуть в глубину произведения. В чем же эта глубина заключена? Что может быть проще по музыке, чем эта комическая песня Дорогомышского? С точки зрения музыкального профессионализма, как он понимается современным музыковедением и преподается в консерваториях, такое произведение с точки зрения применения выразительных средств и так далее может написать не то чтобы студент первого курса консерватории, а композитор из самодеятельности, абсолютный дилетант. Я утверждаю это со всей определенностью. Средства, примененные здесь, не только предельно просты, они примитивны. Еще более примитивны, например, некоторые песни Шуберта «В движении мельник жизнь ведет в движении». С точки зрения примененных средств выразительности, так писали и теперь пишут тысячи композиторов. Точно так же, как тысячи композиторов пишут симфонии или учебные фуги, их обязаны писать. Однако симфонии Чайковского и фуги Баха возникают редко. Глинка. Продолжение. Эпический симфонизм Бородина идет не от симфонических произведений Глинки, а скорее от его опер. Камаринская с ее контрапунктами хроматического свойства, а с другой стороны с элементами целотонщины, перекликается с русскими квартетами Бетховена, а также с трио из скерца номер 9 симфония. В этом трио, несомненно, слышен крестьянский, русский элемент. Бетховену вообще был свойствен крестьянский элемент, но здесь, несомненно, русский колорит. Такое утверждение немало не противоречит мысли Чайковского о дубе и желуде. То, что было... Фраза оборвана. Имеются в виду известные слова Чайковского о русской симфонической школе. «Вся она в Камаринской, подобно тому, как весь дуб в желуде». Дневники Чайковского, Москва, 1923 год, страница 215. картинное, образное, симфоническое мышление, а не психологическое. Можно, сложно изъясняясь, говорить пустяки. Между прочим, именно в Камаринской следует искать истоки скоморожьего стиля Стравинского и Прокофьева, возникшего в начале нынешнего столетия. Не все в искусстве зависит и от самого художника, как ни нелепа и не смешна такая точка зрения.